16. Кому? Всем сотрудникам. Тема. Предположительный стандарт обуви. Начиная с понедельника, 15 апреля, теннисные туфли и все прочие виды спортивной обуви исключены из приемлемого дресс-кода в Компрод. Сапоги и сандалии подпадают под запрет. Данное правило распространяется не только на сотрудников, посещающих офисы и кампус компании на каждодневной основе, но в том числе и на тех, кому временно предоставлено разрешение на удаленную работу. Если вы работаете удаленно и на вашем устройстве связи нет веб-камеры, вы должны установить ее за свой счет и перед входом в систему отправлять на проверку фотографию, надетой на вас обуви. Коричневые, черные мужские туфли — единственная приемлемая обувь для мужчин. Женские туфли с закрытым носком и каблуком менее половины дюйма высотой — единственная приемлемая обувь для женщин. Любые вопросы относительно этого изменения в политике необходимо задавать в письменном виде в отдел кадров Компрод до окончания сегодняшнего рабочего времени. Прочитав это письмо, вы подтверждаете и принимаете вышеизложенные изменения. Спасибо. Регус Патов, акционерное общество БФГ. Для Остина Мэтьюза, генерального директора Компрод.